Глава 21. По дороге обратно к лодке Катю преследовало пренеприятное ощущение, что кто-то смотрит ей в спину. Она пыталась отделаться от него, но тщетно. Невидимая тень ползла за ней, нависала над головой, мешала дышать. Отец и Федор Степанович напряженно молчали. Если они испытывали не точно те же чувства, то явно нечто очень похожее. Самое удивительное, что, несмотря на близость пастбища, до них не доносилось ни единого звука, ни шороха травы, ни тяжелого перезвона колокольчика. «Неужели сюда никто никогда не заходил?» — наконец спросил Сергей Васильевич, и в оглушающей таежной тишине его голос прозвучал так громко, что Федор Степанович вздрогнул. «Я имею в виду до вас». «Но кто знает. Я же не историк какой-нибудь, может, и заходили когда-то. Только что тут делать? Ягод и дичи и у нас на том берегу хватает. А здесь разве что вот оленей держать. И то сложностей сколько». «А это не ваши олени случаем кричат?» «Нет», — протянул Федор Степанович после короткой паузы и без большой уверенности в голосе. «Думаете, какая-то нечисть?» — прямо спросила Катя. «Нет», — прозвучало еще тише и неувереннее. «Хотя, кто его знает-то, охотники говорят, медведь может». «Да с чего бы медведю вопить?» — резонно заметил Сергей Васильевич. «Ну, мало ли, места тут такие нехорошие». «И снова вернулись к нечисти», — усмехнулась Катя про себя. Разговор немного отвлек ее от тягостных впечатлений и стало как будто легче. Но в момент, когда она расслабилась, насколько это было возможно в непроходимом лесу, сквозь деревья вдруг просочился какой-то звук. Катя остановилась. Звук был едва различимым и очень странным, словно кто-то тащил по земле что-то тяжелое. «Катя, не отставай!» «Подождите! Слышите?» «Что?» Федор Степанович резко остановился и нервно положил руку на ружье. Они прислушались. Как назло, теперь ничего слышно не было. «Послышалось, наверное», — сказал Федор Степанович с большим облегчением. «Тишь такая тут! Пойдемте быстрее». Он ускорил шаг, и вскоре они все забрались в лодку. Все это время Федор Степанович вел себя неспокойно, спотыкался, дергался и даже не смог с первого раза отвязать канат и отчалить, хотя было понятно, что прежде он делал это сотни раз. Лодка отчалила от берега, но мотор не завелся. Федор Степанович пробовал так и эдак, но безрезультатно. «Пустяк», — заявил он нарочито бодро. «Сейчас. Просто заедает иногда». У него на лбу выступал пот, который он то и дело отирал, и его плохо скрываемая нервозность передалась Кате и Сергею Васильевичу. В лодке была пара старых весел, однако плыть предстояло против течения, а Сергей Васильевич не мог похвастаться физической выносливостью, как и пожилой Федор Степанович. Пока он пыхтел над мотором, лодку постепенно сносило вниз по реке. Катя почувствовала, что начинает паниковать, и попыталась отвлечься от происходящего. В конце концов, от нее здесь ничего не зависело. Мимо проплывали заросшие берега. Где-то пейзаж разбавляло упавшее дерево, где-то особенно мутная заводь, но в основном по обе стороны были лишь непролазные стены густых деревьев да болотная трава. Далеко впереди — плавный изгиб реки, подернутый туманной дымкой. Федор Степанович вдруг бросил попытки завести мотор. «Дайте место!» Он оттеснил Сергея Васильевича и Катю на корму, плюхнулся на скамейку, просунул весла в уключины и неожиданно ловко принялся разворачивать лодку. Катя крепко вцепилась в борт и не отрывала взгляда от леса, подернутого туманом. От края леса к воде тянулось упавшее дерево, над которым нависли ветви кустарника, и в этих зарослях ей почудилось движение. Лодка почти полностью развернулась, когда она увидела это. Большое, мохнатое, с вполне человеческими, но неестественно длинными и тонкими руками, оно выползло на упавший ствол. У него была вытянутая острая морда, похожая на ужасную маску, а вместо глаз — два черных круга. Совсем как на видео. Это существо было живым, и оно было здесь. Кате не захотелось кричать. Все внутри, включая сознание, сковало холодом. С тела существа свешивались не то клочья шерсти, не то куски плоти. Оно по-звериному застыло на стволе и неотрывно глядело на лодку. Неожиданно взревел мотор. Лодка резко дернулась, и Катя чуть не упала. Ее придержал отец. Они стали быстро двигаться вверх по реке. «Не ушиблась?» Катя мотнула головой. Она снова посмотрела назад и успела увидеть нечто вроде крокодильего хвоста, скользнувшего по стволу и исчезнувшего в кустарнике.